Да. Алло. Да-да, я слухаю. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про секрет ебучего корня. Кого? Ебучего корня, скажите нам секрет. Да пошел ты вон. Я не пойду, дедушка, вы чего? Ну, ну как ладно. Как у тебя дела? Да так, нормально. Ну хорошо, если никто не обижает? Да нет. Как день проводишь? Как дни проводишь? Ой, точнее? Да хватит тебе, давай. Спать надо, ты разбудил меня. Ой, ну, давай поговорим, а? Да нет, мне некогда. Пару минут, пару минут. Я включаю телефон. Ну пару минут давай поговорим.